старом грузовом лифте в противоположной опоре башни шипел и мигал неоновый светильник. Лукас поправил галстук, разгладил лацканы пиджака, решетки лифта разъехались. Его встретил человек в таком же костюме. Ни слова не говоря, он сухим жестом указал на сетчатые кресла для посетителей и снова сел за свой стол. Сторожевой пес, с виду настоящий злобный цербер, дремавший на цепи у ног дежурного, приподнял одно веко, облизнулся и закрыл глаза. На черном ковре остался клок пены. Секретарша предложила Софии отдохнуть на глубоком диване, полистать журналы, разложенные на низком столике. Прежде чем вернуться на свое место, она заверила посетительницу, что за ней вот-вот придут. В ту же самую минуту Лукас закрыл журнал и посмотрел на часы. Был уже почти полдень. Он расстегнул браслет и надел часы циферблатом вниз, чтобы не забыть подвести их после ухода. Иногда в бюро время останавливалось, а Лукас терпеть не мог непунктуальность. София узнала Михаила, стоило тому показаться в дальнем конце коридора. Его лицо озарила радость. Всегда немного всклокоченная седоватая шевелюра, широкая кость, благодаря чему казалось, что он занимает большие места, неотразимый шотландский акцент. Некоторые утверждали, что он позаимствовал этот говор у сэра Шона Коннери, чьи фильмы не пропускал. Все это придавало ему характерный для него одного облик, оригинальную элегантность. София обожала манеру своего наставника с пришепетыванием произносить звук «С», еще больше ямочку у него на подбородке, сопровождавшую улыбку. С самого ее появления в агентстве Михаил был ее крестным отцом и поручителем, ее наставником, идеальным образцом для подражания. Он сопровождал каждый ее шаг вверх по иерархической лестнице и очень старался, чтобы в ее личном деле не появилось записей отрицательного свойства. Терпеливый, до самозабвения внимательный учитель, он умел выявить в подопечной ее лучшие свойства. Своим несравненным великодушием, уместностью каждого жеста, тем более поступка, душевной живостью и искренностью, он умел усмирять Софию, нередко удивлявшую окружающих своим упрямством. Что же до ее необычных вкусов в одежде? Что ж, здесь всем давным-давно было известно правило «не всяк монах на ком клобук». Михаил всегда поддерживал Софию, потому что с самого ее поступления угадал в ней кандидатку в элиту, хотя очень старался, чтобы ей самой это оставалось невдомек. Его взгляды никто не осмеливался оспаривать. Его дружно признавали непоколебимым авторитетом, уважая за мудрость и преданность. С незапамятных времен Михаил был в агентстве вторым номером, правой рукой главного, которого здесь наверху величали «господин». Сейчас Михаил остановился перед Софией с папкой под мышкой. Она вскочила и обняла его. «Да чего здорово тебя снова увидеть! Это ты меня вызвал?» «Да, то есть не совсем, подожди здесь», — сказал Михаил. «Сейчас я за тобой вернусь». У него был несвойственный ему напряженный вид. «Что происходит?» «Не сейчас, позже объясню. Сделай милость, вынь изо рта эту конфету, прежде чем...» Секретарша не оставила ему времени договорить, его ждали. Он заторопился дальше по коридору. Оглянувшись на ходу, он подбодрил Софию взглядом. Из большого кабинета до него уже доносились обрывки оживленного разговора. «Нет, только не в Париже. Там вечно бастуют. Там тебе было бы куда проще. Что ни день, то демонстрация. Не настаивай. Столько это длится, а они ни разу не остановились, чтобы сделать нам приятное». Воспользовавшись короткой паузой, Михаил поднял руку, чтобы постучать в дверь, но рука замерла в воздухе, когда голос господина произнес еще громче. «Азия и Африка тоже не годятся». Михаил согнул указательный палец для стука, но его рука опять застыла в нескольких сантиметрах от двери, потому что в кабинете громко раздалось. «Никакого Техаса, ты бы еще Алабаму предложил». Третья попытка Михаила постучаться оказалась такой же неудачной, хотя голос в кабинете стал тише. «А может, прямо здесь, как ты думаешь? Не такая уж плохая мысль.